Они давно побледнели, потеряли от непогод цвет, потрескались. Облупилась и краска на сиротливых стенах. И кажется, что и по ним прошли морщины. Поредели и подгнили зубья у штакетника. И затклым, болотным мхом затянуло почерневшую шиферную крышу. Время, как трясина, засосало труды и дни. И скоро, думает Настя, совсем скоро продадут дочери за бесценок отцову хату и поровну поделят деньги, заберут докармливать загоревавшуюся мать в Новочеркасск. И неизвестно, дотянет ли она в бетонных стенах, оклеенных дорогими обоями, до следующей Пасхи, святого дня, когда положено, где бы ты ни был, приезжать на дорогие могилки. Знает про это и бабка Ирина. Нет, не жалко ей лоскутных одеял и рукодельных ковриков, пожелтевших, словно топленое молоко, девичьих кружев, кованого сундука, в котором в войну дожидался деда Гришку первый его настоящий костюм. Не жалко ни хаты, ни сада, ни огорода. Нет у хозяина ничего не надо, обреченно роняет она и плачет. Но не от горя, а от бессилия, и скорбно утирается новым мужским клетчатым платочком. А по старческому дворику, запустелому, обветшалому, но все же остающемуся по старой памяти уютным, прибранному и подметенному к поминкам, важно прогуливаются две курицы, осанистые с блестящими золотисто-коричневыми перьями, по которым искрами разбегается солнце, с полными красными гребнями, лихо, как пилотки, сдвинутыми на бок. Глаза у кур играют, переливаются смыслом и довольством. Они недоверчиво косятся на Настю, свою бывшую хозяйку. Весной в самую грязь Настя привезла их дяде в подарок. Это были обычные вшивые сарайные куры, худые, злые, с синюшными слабыми лапками. Красивые они были лишь в цыплятах, необычным цветным окрасом. «А что, тетка, неужели это мои куры?» Искренне не узнает птицу Настя. «Те, что ты привозила!» Приободряется бабка и на минуту забывает про горести. «Уж дедушка их так любил! Ты их принесла, а чем кормить? У нас трошки кукурузы было. Так он каждое зернышко щипцами на четыре части разламывал, они и клевали. Что попало, не едят, гордится баба Ирина. К прокисшему не подойдут. Что себе, то и им, картошечки, хлебца, крупички, когда посыплю. Яйца у них чистые да крупные, редкий день не отдадут. Гнездо им дедушка удобное сделал. Куры лениво склевывают пробившуюся через давнивший, посеревший асфальт двора худосочную тонкозеленую траву. Одна из них, что потемнее пером и посмелее повадками, слегка отклоняется назад и, тужась, важно крутит перед гостями тугой сизый калач. Справившись и высокомерно поглядывая на людей, она раздумчиво подходит к проволочной загородке и меланхолично начинает дырявить капустный лист с грядки.